и специально для нее был написан сценарий «Очаровательная дочь фермера». Фильм имел исключительный успех. Мисс Бетти Бонди, это было артистическое имя мисс Неккербокер, вдруг стала знаменита своей улыбкой. Вы, наверное, видели ее портреты на рекламах табачных изделий и пива. Ее улыбка действительно не имеет себе равных. Поэтому кинопродюсеры застраховали ее улыбку на 100 000 долларов. Большая сумма, принимая во внимание, что все мы обычно стараемся улыбаться на фотографиях. Ну вот, и что же? Для Бетти Бонди написали другой сценарий «Прелестнейшая в мире улыбка». Но тогда произошло непредвиденное. Мисс Бонди вдруг перестала улыбаться. Продюсеры, директора, корреспонденты, представители страхового общества и люди рекламы старались изо всех сил, но не могли вызвать у мисс Бонди улыбки даже щекоткой. Наоборот, она то и дело раздражалась слезами, предавалась грусти и выглядела очень неважно. Тогда к ней вызвали врача. Он задал мисс Бонди несколько обычных вопросов. «Почему вы перестали улыбаться? Неужели вы не знаете, мисс Бонди, что ваша улыбка стоит миллионы?» «Мисс Бонди указала на стол, где лежала большая груда писем ее поклонников, пламенных, страстных, боготворящих, безумных писем. Как же мне улыбаться, если я получаю в день по 500 писем и больше?» — грустно сказала мисс Бонди. «Вы должны радоваться этому», — пробовал доктор утешать ее. Мисс Бонди печально покачала головой и, зарыдав, сказала: «Я не могу радоваться, потому что не умею ни читать, ни писать». Мистер Эткисон повернулся к Джерри и спросил: «Теперь вы, наверное, поняли, почему я поинтересовался, умеете ли вы читать и писать, мистер Финн? А, кстати, верно ли, что у вас на родине грамотность уже стала всеобщей?» «Да, безусловно, мистер Эткисон. По грамотности маленькая Финляндия — первая страна в мире». Мистер Эткисон улыбнулся. «Я не верю этому, мистер Финн». Джерри не стал возражать, потому что думал о своем будущем. Студия Международного объединения граммофонной музыки помещалась на 16-м этаже большого фирменного здания. Мистер Эткисон ввел Джерри в роскошно обставленный кабинет, из окон которого открывался узкий горизонт, стена небоскреба, серая стена без окон. Мистер Эткисон был человеком действия, который умел заставить людей и доллары работать. Он вызвал двух техников, дал им немногословные указания, а затем обратился к Джерри. «Теперь мы попробуем, ложится ли наш голос на пленку. Вы знаете ноты?» «Знаю, в общих чертах. Хорошо. Как я уже говорил вам по пути, для напевания популярных песен боевиков голос не должен быть большим. Диапазон чуть больше октавы. Этого вполне достаточно. Частота мелодии может немного нарушаться, так как при этом возникает новый ритм. А нам теперь нужно что-нибудь новое, мистер Финн. Так постарайтесь, покажите, на что вы способны». Мистер Эткисон отдал свою находку в распоряжение техников и бросился на диван отдыхать. Он был доблестным, бесстрашным Колумбом современной музыкальной записи, имя которого, несомненно, войдет в историю мировой музыки. Какой-нибудь Тосканини, Вальтер или Стаковский, разумеется, могут возражать.